Ветер шумит злобно в сердце моем и безумно смеясь рвет последние струны. Я хочу петь, но не знаю о чем. Я играю ва-банк, но мне хочется плюнуть. А вдалеке среди связки дорог в желтой пыли затерялась надежда. И между днями, как точки меж стров, звезды манят лететь к тишине безмятежной. Звездная рожь, о, звездная рожь, колышется в поле большом. Ты позовешь, меня позовешь волшебным своим ветерком. Дай свою руку, я буду гадать, что еще суждено, что же завтра случится. Прожитых мыслей нельзя разорвать, и летящему вниз уж нельзя не разбиться. Дни разлетаются стаей ворон, морем пустыней и лесом дремучим. И в час, когда город видит свой сон, поле звездное шепчет за сизою тучей. Звездная рожь, о, звездная рожь, колышется в поле большом. Ты позовешь, меня позовешь волшебным своим ветерком. Дым сигаретный висит в пустоте, как обманчивый призрак туманного счастья. И вся картина на белом листе рассыпается снова и снова на части. Только сквозь мглу неизвестных систем будет чего-то сквозить очень сильно. И ночи сказочно нежных поэм, зерна трепетных звезд в недра космоса вылеет. Звездная рожь, о, звездная рожь, колышется в поле большом. Ты позовешь, меня позовешь волшебным своим ветерком. Звездная рожь, о, звездная рожь, укрой меня в нивах своих. В темную ночь меня ты спасешь, лишь лучик ко мне протяни. Thank you.